этом доме вдвоем тишина, ты и я. Ветер песню поет под оркестр сентября. А по окнам стучит, обижается дождь. Он ревнует тебя, злится он, ну и что ж? Злится он, ну и что ж? Злится он, ну и что ж? Не бойся, не бойся, не бойся, ведь я не отдам тебя. Шепчешь ты мне.